Возвышение Меркурия, книга 1, глава И, они восстали, все те, кто когда-то склонил перед нами головы, зря мы оставили им жизни, стоило перебить их всех, наполнить их земли своими храмами, уничтожить саму память о других пантеонах. Диана уже мертва, ее разорвали на части, сожрав всю божественную силу, набросились, как изголодавшиеся дикие псы. Марс был убит во сне, его разъяренный сын Квирин, желающий отомстить за отца, погиб у меня на глазах. Сейчас я бился один, а они все напирали. Ра, Арис, Афина с перепачканным божественной кровью копьем. Я никогда не доверял египтянам. Но как нас могли предать греки? Мы пощадили их и дали шанс остаться в строю. А хитрожопые эллины всадили кинжал в спину. Я уклонился от выпада Ариса и рукой увел в сторону копье Афины. Рванулся вперед, выбросил клинок, достав греческую воительницу. По ее прекрасной шее потекла кровь, а потом пришла боль. Правый бок, стрела Артемиды, той самой красавицы, что когда-то соблазнила меня, лишь бы остаться среди старших богов. Вторую я отбил своим клинком, от третьей ушел в сторону, а потом в глазах потемнело. Отрава, чем она смазала свои стрелы, что пробрала даже меня, великого Меркурия. У меня вышло отразить еще несколько ударов, но затем в правый бок впилась еще одна стрела, а через мгновение копье Афины вонзилось в живот. Я попробовал отступить, продолжить бой, но клинок Ариса уже летел к моей шее, и на этот раз я никак не успевал уйти из-под удара. Тьма, она окутала меня со всех сторон, затягивая в воронку. Вот сейчас я и узнаю, куда попадают погибшие боги, или просто растворюсь в вечности. Слепящая вспышка света заставила подумать, что настал момент окончательного прощания с жизнью, но потом я увидел Юпитера, он умирал, сраженный стрелами и изрубленный врагами, и все равно успел сделать это, пожертвовал остатками своей силы, чтобы дотянуться до каждого из погибших. Воронка засверкала ярко-синим, а в моем сознании прозвучал тихий голос отца: «Не упустите второй шанс». Еще мгновение и я рухнул вниз, устремившись ко дну воронки. Ожидал, что вот-вот перестану себя осознавать, но мой разум несло все дальше и дальше. В какой-то момент все вокруг засияло белым, а потом я почувствовал боль. Через несколько секунд внезапно осознал простой факт: болело мое тело, то самое, которого только недавно не существовало. Юпитер вернул меня к жизни, дал возможность отомстить. Я открыл глаза, готовый ринуться в бой, но неожиданно для себя понял, что не могу даже пошевелиться. Руки и ноги были чем-то привязаны, да так, что я едва мог дернуться. И это было не мое тело, чужое, человеческое. Моя сила текла сквозь него, почти не задерживаясь, оболочка не могла впитать всего. И мой клинок, я чувствовал его, но не мог призвать. Хотя это было первое, что я попробовал сделать. Сандалии вовсе пропали. Слабая плоть билась в конвульсиях, не выдерживая натиска божественной мощи, а я пытался понять, где именно оказался. Мятежники точно почувствуют такой поток силы и немедленно явятся за мной, чтобы убить. Еще одна волна боли, моя искра пыталась сродниться с новой оболочкой. Насколько я понимал, без особого успеха. В какой-то момент сердцевина божественной сущности разлетелась на сотни осколков, только один из которых остался в этом тщедушном куске мяса. Боль ушла, зато появилось понимание произошедшего. Я только что стал в сотни раз слабее, с жалкими крохами силы и осколком искры. Мне не одолеть даже младшего из богов. Этого хватит разве что на то, чтобы открутить голову Сатиру. Да и то не факт, вы это видите, рана затянулась и он, вроде, до сих пор дышит. Я повернул голову на звук голоса и увидел стоящего в паре метров от меня парня, накинув поверх одежды которого была накинута какая-то черная тряпка. Может, какой-то артефакт вживленный, мы же его не осматривали. Обладателя второго голоса я не видел, но, судя по всему, он тоже молод. А еще теперь я понимал, что предыдущего владельца тела банально убили. Судя по тому, что его тело примотано веревками, скорее всего, принесли в жертву. Что это за дикари такие, которые до сих пор такое практикуют? Кому они поклоняются? Кому-то из африканских башков? Может, Шиве? Эй, ты меня слышишь? Как ты излечился? Что это такое было? Тот самый парень, что говорил первым, теперь задал вопрос мне, и я даже попытался ответить. Возможно, у меня бы это вышло, не будь рот заткнут кляпом. Слушайте, а может, у нас получилось? Мы хотели призвать древнего бога, так что если все вышло и сейчас он вселился в его тело, звонкий девичий голос, что наполнил комнату, дал мне еще немного информации. Правда, я не совсем понял, что она имела в виду, какого древнего бога они пытались призвать, и почему вместо него в это тело попал я. Он должен был выбрать сосудом одного из нас, а не жертву, это очевидно. Сейчас вскрою ему брюхо и посмотрим, что будет в этот раз. Парень в черной тряпке вытащил нож и сделал шаг в мою сторону. Раньше я бы лишь посмеялся над такой угрозой, но все изменилось. Эта человеческая оболочка может и не выдержать удара. Тем не менее, какой-то объем божественной силы все еще был со мной. На то, чтобы спалить этих идиотов в очищающем пламени, не хватит. Зато вполне достаточно для усиления физической мощи тела. Надеюсь, оно это выдержит. Как стало понятно через секунду, оболочка справилась. Божественная мощь временно преобразила плоть. Мышцы стали сильнее, а кожа похожа на камень. Расплатой же выступила боль, от которой хотелось скрипеть зубами. Но мне порой приходилось терпеть и не такое. Например, в день, когда при штурме Альтибурга на моего аватара вылили целый чан горючей жидкости. Вот тогда мне было действительно больно. А это так, мелочи. Сначала я разорвал веревки на руках, потом выпрямился и освободил ноги. И в самом конце вытащил изо рта кляп. Развернувшись, уселся на кирпичное возвышение, к которому был привязан и осмотрелся. Три фигуры, замотанные в черные тряпки, лежащие на соседнем возвышении труп, чьи конечности тоже были примотаны веревками к металлическим прутьям. Все это, в просторном и темном помещении, по полу которого щедро разбросан какой-то мусор. И что дальше? Вы звали, я пришел. Зачем я здесь? Будь на моем месте Марс, он бы уже убил этих придурков. Вулкан сжег бы заживо, а Вакх послал бы кого-то из троицы за выпивкой. Но я Меркурий, покровитель торговцев, путников и воров. Как бы не хотелось свернуть шею этим самонадеянным смертным, для начала стоит узнать, где я и кто они такие. Тот, что стоял напротив меня, держа в руке нож, попятился назад. Второй, который до этого спокойно сидел на полу, подскочил и, наступив на полу длинной черной тряпки, в которую был укутан, неловко завалился на бок. А вот девушка осталась на месте, то ли окостенела от страха, то ли оказалась самой умной. Как? Почему в него? Ты должен был выбрать одного из нас. В голосе их лидера звучала неподдельная обида, а я почувствовал, как меня начал разбирать смех. Трое смертных придурков, которые решили принести жертву, чтобы призвать божество. Почему меня вообще сюда притянуло? Надеюсь, они не мне посвятили этот ритуал? Для начала скажи, кого вы хотели тут увидеть? Вот теперь он удивился. Настолько, что поднял кусок ткани, который до этого прикрывал большую часть лица. Задумчиво почесал щеку рукоятью ножа. Ну, древнего бога. Я с трудом удержался от смеха. Древнего, значит, это какого? Одного из титанов, Кроноса, Инкского Атагучу, проигравшего в конкуренции с молодыми божествами и сгинувшего много веков назад? Ну а вышло так, что призвали одного из богов современности. Теперь расскажите, где я очутился и как далеко отсюда Парнас. Толстяк, который уже поднялся на ноги, громко икнул и рухнул на задницу, удивленно пялись на меня. Да и на лице главного в этой троице тоже проскользнуло какое-то странное выражение современности. Но сейчас нет никаких богов. Давно уже. Сначала я подумал, что он шутит, но голос у этого идиота был вполне уверенным. А потом я осознал еще один момент, на который сначала не обратил внимания. Хотя стоило бы. Язык, на котором мы общаемся, это же одно из славянских наречий. Торговля требует знания, и я выучил практически все языки мира, включая те, на которых говорили люди, поклоняющиеся Перуну. Но почему меня занесло так далеко от Рима? И что он имел в виду, когда сказал, что богов больше нет? Это с каких пор нас нет? Ты ничего не перепутал, смертный. Тот сглотнул слюну, смешно дергая кадыком, и почему-то посмотрел на толстяка, который все-таки поднялся на ноги и теперь неуверенно мялся на месте. Надо убить его. Это не тот, кого мы звали. Интересно, как он определил, что я не тот? Они же сами не в курсе, кого именно пытались притащить в это убогое место. Возможно, этот парень был туповат, но зато слова у него не расходились с делом. Договорив, сразу двинулся ко мне, выставив вперед руку с ножом. Хотя, чему я удивляюсь, как правило, нерешительные люди не приносят человеческие жертвы, а тупость еще никому не мешала убивать. Скорее, наоборот. Я спрыгнул на пол, и толстяк, что было двинулся на помощь своему лидеру, отшатнулся назад. А вот сам глава этой небольшой секты, наоборот, бросился в атаку и с размаху ударил меня ножом в живот. Лезвие со звоном отлетело назад, а тот взвыл, тряся ушибленной рукой. «Ты как, не порезался?» Стоит признать, совсем тупым он не был. За момент до того, как я сломал ему шею, в глазах несчастного появился страх. Но оставлять в живых смертного, который поднял руку на римского бога, дурной тон. Поэтому я убил его. Толстяк попытался убежать, но запутался в тряпке и снова рухнул на пол. Вот тут я все-таки не выдержал и расхохотался. На этот раз бедолага упал лицом прямо на кирпич и проломил себе череп. Жаль, этого не видит Немезида. Я повернулся к девушке, которая тоже встала на ноги. А та сбросила с себя длинную черную тряпку, под которой неожиданно ничего не оказалось. Хотя нет, какая-то одежда у нее была. Или это такое украшение? Зачем ей этот крохотный кусочек прозрачной ткани? Он же ни от холода не защитит, ни от взглядов. «Возьми меня, древний бог, я принадлежу тебе полностью». Легкое дуновение. Ушла душа первого погибшего. Правда, как-то странно, нестепенно направилась к местному богу, что отвечает за мир мертвых, а промчалась мимо меня с колоссальной скоростью. За ней унеслась и вторая. А я критично осмотрел тело смертной, которая поправила длинные черные волосы. Не в моем вкусе. Будь у тебя грудь чуть побольше, а задница чуть поменьше, можно было бы подумать. Я сделал еще один шаг к этой юной развратнице, чьи щеки полыхнули от возмущения, но та оказалась смышленая и сразу сменила тактику. «Сохрани мне жизнь, и я буду поклоняться и служить тебе. Всегда. Сделаю все, что ты попросишь». А вот это предложение было уже куда более интересным. Какой бог откажется расширить свою паству? Смертная не слишком походила на торговца или вора, и уж тем более не была похожа на путника, только не с такой нежной кожей. Но никогда не поздно изменить ее жизненный путь. К тому же, я бы не отказался понять, где все-таки нахожусь и как теперь добраться до Рима. Пусть человеческая плоть слаба, но даже осколок искры позволит найти выживших братьев и сестер. Кто-то должен был уцелеть в этой бойне, а потом мы вместе вернем мои силы и отомстим мятежникам. Для начала прикройся, а потом расскажи, где я. На лице девушки промелькнула обида, и она, поджав губы, подняла с пола свое одеяние, отряхнув его, замоталась в ткань, обхватив себя руками. «В Петербурге. Где же еще?» Я покрутил название на языка. «Незнакомо. Хотя, я помнил все крупные города мира. А судя по тому, каким тоном она ответила, речь точно шла не о деревне. Где это? Что еще есть рядом?» Она непонимающе уставилась на меня. Пожалуй, с таким видом греки смотрели на говорящего быка, что вломился во дворец и утащил на себе невесту, будучи неуязвим для их стрел. «Рядом. Ну, Новгород тут недалеко, а с другой стороны Финляндия. Новгород я знал. Неплохой город, где всегда полно торговцев. А Финляндия, видимо, была как-то связана с финскими племенами, с которыми иногда схлестывались викинги. Помню, Тор жаловался, что вражеские боги всегда старались избежать прямого столкновения и бились только в телах аватаров. Почему тот смертный сказал, что богов больше нет?» Та замялась, мельком посмотрев на труп. Потом пожала плечами. «Так их и нет. Остались только сказания, да некоторые книги. Но хранители говорят, что это все ложь и сказки». Ойкнув, закрыла себе рот рукой, сделав испуганные глаза. «Пожалуй, ее умственные способности я все же немного переоценил. Простите, пожалуйста, я не это хотела сказать. Древние боги есть, конечно. Вот вы, например». Эти ее слова я пропустил мимо ушей. А вот упоминание таинственных хранителей меня заинтриговало. Кто такие эти хранители? И куда исчезли боги? Смертная переступила с ноги на ногу и поплотнее закуталась в ткань. Холодно, наверное, вот так стоять в какой-то драной тряпке на голое тело. Раз собирались звать сюда бога, могли бы одеться поприличнее. Хранители следят за пробоями, делают все, чтобы те не превратились в гнезда, и собирают знания о боге. Я же говорю, сейчас остались только легенды. Я не знаю, что с ними стало, с вами, то есть. Жаль, рядом не было никого из бессмертных, хотя бы Сатира или Фавна. Я бы не отказался послушать историю о том, что произошло с десятками старших божеств и сотнями их отпрысков, наделенными силой. Что за пробои и гнезда? Девушка посмотрела на меня так, как будто я спросил, почему вода мокрая, а соль соленая. Но, тем не менее, ответила, из пробоев лезет всякая нечисть. Если ей дать закрепиться, то появляется гнездо, захваченная ими земля. Так было в Уральске. Сначала прямо в городе возник пробой, а когда у хранителей не вышло его закрыть, появилось гнездо. Хорошо, что удалось остановить рост, а то так и пошло бы дальше во все стороны. Для этого ответа она точно использовала чужие слова. Слишком уж отличались формулировки от всего, сказанного ранее. Значит, богов тут нет, но зато есть загадочные хранители. А еще пробои и гнезда, откуда рвется что-то непонятное. Может, просто дыры в Тартар, откуда лезет ослабевшее потомство титанов. Где-то там ведь должен быть и Кронос, все еще жаждущий мести. Одно было понятно точно, я не в своем собственном мире, либо в нем, но каким-то образом переместился во времени и оказался в будущем. Снаружи послышались голоса, и девушка скорчила испуганную гримасу. «Надо бежать, там городовые. Если меня арестуют, это конец». Я не совсем понял, что она имела в виду, но, видимо, люди снаружи искали пропавших, которых эти трое принесли в жертву. Оставалось решить, как поступить дальше, отпустить ее или убить. В голове всплыли фразы старинной клятвы, которую когда-то давали лучшие из лучших. Когда количество смертных превысило все мыслимые числа, мы отказались от подобной практики, чтобы не тратить лишнее время. К тому же, все и так уже давно в нас верили. Нужды в специфических ритуалах не было, но сейчас это могло пригодиться. «Ты согласна по доброй воле поклоняться и верить в меня, бога Меркурия?» Я увидел, как та с готовностью открыла рот и на всякий случай поспешил предупредить. «Если ответ не будет искренним, ты умрешь». Теперь она задумалась. Правда, ненадолго, начала говорить уже через пару мгновений. «Я согласна поклоняться тебе и верить в тебя, бог Меркурий, по доброй воле». Осколок искры еще не улегся в этом тщедушном теле, но даже в таком состоянии, я все равно смог поставить печать на ее душе. Теперь этой пигалице никуда от меня не деться. Даже если спрячется так, что не смогу отыскать, дотянусь через сны. А теперь беги, раз так надо для спасения твоей жизни. Дважды повторять не пришлось. Она подняла с пола какую-то сумку и сразу же рванула к противоположной стене, где виднелся дверной проем. Я же остался сидеть на том самом возвышении, где принесли в жертву предыдущего владельца тела, и размышлял. А еще ждал, когда сюда доберутся смертные, чьи голоса звучали все ближе. Как их там назвала моя новоявленная служительница? Городовые, стоит сказать, они не торопились. Первая человеческая фигура появилась в моем поле зрения только минут через пять. В глаза сразу же ударил яркий луч света, а помещение заполнил хриплый и грубоватый голос. «Сиди, где сидишь, сучонок, только дернись, я тебя мигом свинцом нашпигую». Глава 2. Что такое свинец, я знал. Значение слова «нашпигую» понял по контексту. Но вот с картиной в целом были проблемы. Из свинца не делали оружие, для такого он слишком мягок. Да и в руках у смертного не было ничего, напоминающего клинок или копье. Только странная вещь, сделанная из металла. Что он с ней делать будет? Бросит в меня, и причем тут свинец? Первый человек подвинулся в сторону, и внутрь ввалились еще двое. Остановившись, принялись осматриваться. Потом один подошел поближе и вытащил из кармана смятый лист бумаги. Подняв его перед собой, вгляделся. Внимательно посмотрел на меня и повернул голову назад, опуская оружие. Студент это, вон и веревки у него на руках остались. Третий, что все это время стоял около прохода, опустил руку со странным металлическим предметом. Значит, это все-таки оружие. Ядрить тебя коромыслом. Ты как, паря? Они тебя порезать успели? Рубаха вон вся в крови. Я опустил взгляд на свою одежду. Действительно, ткань одеяния смертного была щедро пропитана красным. Правда, от раны не осталось и следа, поток божественной силы благополучно все залечил. Неловко вышло. Осталось придумать объяснение, которое не будет выглядеть для них полным бредом. Они успели только напугать, разрезали одежду, да испачкали в чужой крови, а потом начали драться между собой. Один испугался и хотел меня освободить, второй пытался помешать. Стоящий напротив меня мужчина с хмурым видом оглядел два лежащих на полу тела, указал рукой на толстяка. Вон тот хотел освободить, да, он самый. Правда, потом запаниковал из-за того, что сделал со своим приятелем и хотел убежать, но не вышло. Третий из оказавшихся в помещении людей присел на корточки около упитанного трупа, осторожно приподнял его голову, упал и разбил голову о кусок кирпича, насмерть. Первый, судя по всему являющийся их лидером, непонимающе покрутил головой, еще раз осматривая заваленную хламом комнату. «Хочешь сказать, этот пухлый свернул шею второму, а потом споткнулся и ударился о кирпич, да еще так, что сразу сдох. Я с невинным видом пожал плечами. Всех деталей я не видел, но вроде все так и было. И больше тут никого не было, если кто и был, то я их не видел. Среднего роста шатен с резкими чертами лица еще раз внимательно посмотрел на меня. Насколько могу судить, в мои слова он поверил далеко не до конца, но и крыть ему было нечем. Не обвинять же жертву в том, что она убила своих похитителей, да еще так ловко, что один самостоятельно раскроил себе череп. Ладно, давай на выход, студент, сейчас до общежития тебя довезем, а завтра со следователем побеседуешь. Вздохнув, пнул носком ботинка труп лидера этой небольшой тройки, хотя тут и так все ясно. Какие-то больные на голову психи решили поиграть в призыв древнего бога, третий уже за этот месяц, и откуда они только берутся. Я осторожно слез с возвышения и сдвинулся в сторону. Так-то, в этот раз у них все получилось, но думаю, будет лучше, если мир узнает об этом чуть позже. Пока же я воспользовался тем, что на меня никто не смотрит, и поочередно разорвал веревки на запястьях, следом наклонился к ногам, делая вид, что поправляю потрепанные ботинки, и проделал то же самое с обрывками пут внизу. Выпрямившись, прекратил воздействовать божественной мощью на плоть оболочки, а в следующую секунду перед глазами все потемнело, и я рухнул на пол. «Эй, ты меня слышишь? Да что за дерьмо у них тут творится? Сеня, дуй за доктором, давай быстрее, пока он тут коней не двинул». Голос глухо пробивался до ушей и был едва слышен, а потом я почувствовал, как по моим щекам хлещет чья-то ладонь. Что этот смертный себе позволяет? Я убивал из-за куда меньшие. Впрочем, вряд ли у меня получилось бы что-то сделать с ним прямо сейчас. Такое ощущение, что Нептун снова пошутил, захлестнув меня водяным валом, и тело оказалось под водой. Только в этот раз у меня не было ни йоты божественной силы, чтобы ответить на его шутку. Осколок искры пару раз полыхал так, что мне казалось, тело смертного не выдержит и просто разлетится в клочья. Но, к счастью, обошлось, плоть выстояла. Правда, когда рядом появился доктор, что сразу начал совать под нос что-то дурно пахнущее, моих сил не хватило даже на то, чтобы встать на ноги. Поэтому к выходу меня потащили двое тех самых городовых, что напугали мою первую последовательницу. Ее печать, кстати, была относительно рядом. Девушка отошла максимум на пару сотен пассусов. Оглядеться по сторонам у меня не вышло. Двое мужчин так и тащили меня дальше под руки, не давая времени на то, чтобы осмотреться. Все, на что хватало возможности смертного тела, перебирать ногами, стараясь не свалиться на землю. Но одно было понятно точно, я появился в каких-то руинах. На что эти идиоты вообще рассчитывали, когда призывали бога в подобное место? В таких местах даже римские нищие брезгуют спать, а они притащили сюда божество. Давай, студент, тут уже немного осталось. Смертный, что поддерживал мое человеческое тело справа, вдруг свернул в сторону, направляясь к странной конструкции. Коробка из металла, в которую врезано стекло, а внутри виднелась пара скамей. Когда он потянулся к ней рукой и потянул на себя приличный по размерам кусок металла, я невольно подался назад. «Ты чего, парень, давай внутрь лезь, сейчас домчим тебя до общежития с ветерком». Внутрь, я не знал, что такое общежитие, но, судя по всему, это было какое-то место в этом странном городе. Раз так, значит, металлическая коробка являлась транспортом. Да у него просто шок. Я бы рекомендовал отвезти его в больницу, а не отправлять в университетское общежитие. Мало ли что может случиться по дороге. Это уже был голос доктора, который звучал откуда-то сзади. Я же собрал волю в кулак. Пусть у меня только осколок искры и почти нет силы, но я все еще оставался Меркурием. Разве меня когда-то пугали новые открытия? Внутри головы мелькнуло воспоминание о неудачной интрижке с прекрасной скандинавкой, которая внезапно для меня оказалась любимой внучкой Тора, из тех, что были еще живы на тот момент. Ох, и долго он гонялся за мной с молотом. Тогда я и выяснил, что некоторые открытия способны испугать даже меня. Например, новость о том, что внучка Тора беременна и мы можем породниться. К счастью, оказалось, что девушка весьма любвеобильна и ребенок не мой, а кого-то из их местных героев. Так что разгневанный дед быстро нашел себе новую цель, а я избежал возможной свадьбы. Но сейчас передо мной была обычная стальная коробка, дело рук смертных, и нигде не наблюдалось разъяренного скандинавского бога с его разящим Мьёльниром. Хотя именно сейчас я бы от его компании не отказался. Я рывком освободил руки и, скрипнув зубами от боли, Шагнув вперед, едва не упал на каменную дорогу, но меня поддержал один из смертных. А когда я устроился на скамейке сзади, тот повернулся к доктору. «Мы тут на медне одного студента из университета отвезли в больницу. Так он, как ему помощь оказывать начали, огнем ударил, всех спалил, к бесовой матери. И доктора, и сестричек, и уборщика, что мимо проходил. А знаешь, что самое интересное? Ему даже не будет ничего. Спонтанное использование магии из-за стресса. А что 4 человека сгинули, всем до одного места. Выпалив все это, смертный чуть успокоился и уже более ровным тоном заявил: до университета дотянет, а там пусть сами разбираются. У них не зря целый медицинский корпус отгрохали и печати на него понакладывали кучу. Там он если кого и поджарит, то это уже будут их проблемы. Информация – один из основных товаров любой страны. Самые умные из моих последователей крали именно ее, а потом продавали. При этом еще и много путешествовали. Идеальная паства. Мужчина с громким звуком вернул кусок металла на место, а сам отодвинул второй, забираясь вперед. Тот, что сидел внутри коробки и до этого, чем-то щелкнул, после чего та затряслась и зарычала. Прямо как маленький дракон. Только тут не было ни хвоста, ни головы, ни пламени. А еще внутри чем-то воняло. Странный резкий запах, который казался абсолютно незнакомым. Я постарался собраться с мыслями. Меня точно забросило в чужой и незнакомый мир. Даже если это будущее, то более понятным оно из-за этого не стало, все дивно и непонятно. А еще здесь существовала магия. Как люди научились использовать божественную силу? Откуда она вообще у них взялась? Самый простой ответ – они убили всех богов и теперь просто пользовались их мощью. Но в моей голове не укладывалось, как эти несчастные и короткоживущие создания могли одолеть даже кого-то из сыновей Марса, не говоря уже о старших богах. Да Юпитер превратил бы этот город в пепел за одно только намерение сделать что-то подобное. Но магия явно присутствовала. И судя по тому, что они говорили о печатях, смертные использовали, как минимум один из принципов божественного влияния на мир. За мыслями, я сам не заметил, как коробка, утробно урча, сдвинулась с места. Было немного не по себе, но стоит признать, у смертных вышло неплохое средство передвижения. Я не совсем понимал, как оно работало, но коробка без устали ехала вперед. Пожалуй, на такой можно было бы посоревноваться и с породистыми скакунами. «Ты как там, студент?» Сидящий впереди смертный повернул ко мне голову и постарался сделать взгляд участливым. «Извини, что вспылил, но ты пойми, в обычную больницу вашему брату правда нельзя. Понимаешь ведь, судя по тону, он ждал ответа, так что я кивнул. Этого оказалось достаточно», смертный отвернулся, потеряв ко мне интерес. «А вот я почувствовал, как что-то потянулось к осколку моей искры. Не успел удивиться, как ощутил легкий толчок. Нечто втянулось в осколок моей божественной сущности и, трепыхнувшись, замерло внутри. Я прислушался к своим ощущениям. На части, вроде бы, не разрывало, пламенем изнутри не жгло, а травы тоже не чувствовалось. Поразмыслив, я решил отнести это к делам, которыми займусь чуть позже. Скорее всего, это вовсе была какая-то крошечная часть искры, которая просто притянулась к куску покрупнее. Пока же я принялся разглядывать дома, мимо которых мы следовали. Архитектура была непривычной, на римскую походила слабо, да и чем-то знакомым не казалось. Когда я последний раз заглядывал в гости на восток, тут вроде строили совсем по-другому. А еще в голове крутились жалкие обрывки мыслей старого владельца тела. Скорее даже не мыслей, отдельные непонятные слова и странные образы. Я попробовал охватить их все и впитать в свой разум. Информация, особенно бесплатная, никогда не бывает лишней. Но это получилось лишь отчасти. Хотя, моя память все равно обогатилась каким-то количеством новых терминов, так что усилие точно не было напрасным. В какой-то момент стальная коробка остановилась перед массивными воротами, а сидящий впереди смертный высунулся в окно. «Городовой старшего оклада, Семен Воронцов, привезли вашего студента, возможно, ранен. Я не видел никого, к кому тут можно было бы обращаться, но створки начали расходиться в разные стороны, хотя к ним никто не подходил. Та самая магия, стальная коробка двигалась дальше, а я крутил головой и осматривался. Аккуратные ряды высокого кустарника, ровно высаженные группы деревьев, высокие и вытянутые в длину здания. Мы проехали мимо нескольких построек и остановились около одной из них. Тот смертный, что назвался странным именем Семен, снова повернулся ко мне. «Ну все, студент, сначала в общежитие, а потом тебя свои уже сами распределят, куда нужно». Мне показалось, или в его словах сейчас промелькнуло что-то похожее на извиняющиеся нотки. Он выбрался наружу и снова распахнул дверь. О назначении куска металла, который впускал и выпускал людей, я уже догадался. У нас были похожие на некоторых колесницах. Человеческая плоть уже пришла в относительную норму, так что я выбрался на твердую поверхность самостоятельно. А как только оказался там, городовой запрыгнул назад в стальную коробку, и та немедленно рванула вперед, издавая утробное рычание. Я перевел взгляд на дверь, около которой меня высадили. Идти, видимо, нужно было туда. Сейчас бы напитать плоть божественной силой, чтобы быть готовым на случай неприятностей. Но прошлый опыт подсказывал, что откат может быть весьма болезненным. Да и последствия предыдущего еще не прошли, сложно сказать, как тело смертного отреагирует на повторение такого же приема. Поэтому я просто побрел вверх по ступенькам, постепенно приближаясь к двери. Странно, что меня никто не встречал. Насколько я понимал, похищение и попытка принесения в жертву точно не были рядовым событием. Иначе розыском не занимались бы вигилы, которых здесь звали городовыми. Когда мне оставалось пройти всего несколько шагов, дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился седой старик, на чьем лице была странная конструкция, два кругляша из тонкого металла, в которые вставлено стекло. «Привезли, значит, а Петрушев где?» Я подавил рвущийся наружу ответ. Смертный был дерзок, но он считал, что говорит с таким же человеком. Не стоило его за это убивать. Петрушев, видимо, был вторым счастливчиком, что попал под жертвенный нож сектантов. Опять же странно, что вигилы никому ничего толком не объяснили. Если подумать, их поспешное исчезновение и вовсе напоминало обычное бегство. «Тебе там язык отрезали?» Я посмотрел на смертного и заставил себя улыбнуться. «Петрушеву не повезло, он мертв». Прозвучало, вроде бы, вполне нормально. Но высохший и чуть сгорбленный старец почему-то скривился, как будто съел гнилую оливку. «Тебя там головой ударили? Или, может, наложили что? Давай-ка я посмотрю». Я даже не успел толком понять, о чем он говорит, как седой смертный, взмахнув правой рукой, складывая пальцы вместе. В воздухе тотчас сверкнула тонкая дуга, которая впилась в мою грудь. Печать. Этот старый смертный наложил печать. Правда, использовал технику жестов, как сатиры или полубоги, но он вообще не должен был такого уметь. Это же обычный человек. Я едва успел укрыть осколок искры, окутав его своей силой. Ее были крохи, но и жалкий кусочек моей прежней мощи не требовал многого для маскировки. Сам факт наличия силы я тоже постарался укрыть. Конечно, смертный не должен был ее заметить, но раз он успешно использовал божественную печать, можно предположить всякое. Секунд пять я стоял на месте, чувствуя жжение, к которому добавлялось странное чувство, как будто меня перетряхивали изнутри. Наконец, печать на моей груди погасла, а следом за ней исчезла и дуга. Старик же поправил странную конструкцию у себя на носу и уперся в меня взглядом. «Ядра у тебя нестабильны, Афеев. Одни как кисель, другие наоборот уплотнились. Странно. Если к утру не стабилизируется, лекарь посмотрит, коли доживешь. А теперь давай к себе, отдохни». Я молча преодолел ступени, а когда оказался около дверного проема, невольно задержался. На обеих створках двери ярко полыхнули золотистые печати. «Чего застыл? Иди давай, имей только в виду, что на третьем этаже снова гулянка. Лучше обойди через четвертый». Мне очень хотелось спросить, как им досталась наша сила. А еще лучше, припечатать этого смертного к стене и выдавить из него все, что тот знает. Но он только что спокойно использовал на мне печать, что означало один простой факт, как бы это грустно ни звучало, в случае противостояния старик, скорее всего, меня размажет. Поэтому я молча пошел дальше. Небольшой холл с кабинкой справа, где виднелось заспанное лицо мордатого мужчины и уходящие вверх ступени лестницы. Как он там сказал, третий этаж, и обойти через четвертый, потому что на самом третьем идет гулянка. Если я все помнил правильно, это значит, что славяне выпивали. Опасности я в этом особой не видел, но старик, вроде, советовал вполне искренне. Первую передышку пришлось сделать уже на втором этаже. Тело смертного все еще не отошло от накачки моей силы и к концу пролета практически полностью выдохлось. Когда я оказался на третьем, то снова прислонился спиной к стене и втянул ртом воздух, морщась от боли в мышцах. Не стоило, наверное, усиливать всю плоть. Хватило бы и одних рук, которыми я мог бы перехватить нож, хотя результат того стоил, когда вспоминал лицо того сектанта, что пытался вонзить мне сталь в живот, так настроение сразу немного улучшалось. Я оторвал спину от стены и собрался подниматься по ступеням дальше, но тут из коридора донеслись чьи-то приглушенные голоса, а сразу после этого что-то попробовало вырваться из моего осколка искры наружу, да так, что я рухнул на пол, оказавшись на четвереньках. Мозг отчаянно пытался понять, что происходит, но через секунду его отвлек насмешливый голос. «Афеев, вернулся все ж, а Петрушева где забыл, или его персы в рабство забрали, а тобой, как всегда, побрезговали». Глава 3. Стоять на четвереньках было неудобно, а еще постыдно, не пристало вот так показывать свою слабость перед смертными. Я попытался принять вертикальное положение, но осколок искры снова содрогнулся. То, что ворвалось в него по пути сюда, теперь пыталось выбраться наружу, а я даже не знал, что это такое. «Мне нравится, что ты валяешься у нас в ногах, как и подобает смерду, но тебе стоит отвечать, когда с тобой говорит высшее сословие, или хочешь получить плетей». На этот раз голос был женским, звонким и наполненным весельем. «Смерть», так у них вроде бы звали личную прислугу, или подневольных крестьян. Они сейчас попытались меня оскорбить, если да, то у них вполне получилось. Новая попытка подняться на ноги привела к неожиданному результату. Во-первых, я едва не впаялся лицом прямо в пол, а во-вторых, то, что рвалось наружу, сумело отделиться от искры и повисло в воздухе, совсем рядом со мной. «Ты наказан, смерть», мелькнувшая в воздухе тонкая нить зеленого цвета и жгучая боль в районе правого плеча, которая охватила солидный кусок тела. Эта грязная куртизанка ударила меня печатью, меня, Меркурия. Ярость придала сил, я рывком поднялся на ноги, уставившись на презренную женщину. Стоит признать, выглядела она не так погано, как большинство работниц борделей Рима. Обтягивающее декольтированное платье, висящее на шее колье, поблескивающие глаза и завитые кудряшками светлые волосы, что спускались по плечам. Вот смертный, что стоял рядом, был уже не так хорош, ниже ее ростом, с узким лбом и выдающимися вперед надбровными дугами. Сейчас он смотрел на меня с выражением, которое толковалось вполне однозначно: презрение, смешанное со злостью. Печать, что наложила его спутница, исчезла, как и нить силы, что ее питала, а парень махнул рукой. «Думаю, ему нужно что-то посильнее, Софочка, а я давно хотел опробовать одну родовую печать. В том, что он сейчас ударит, сомнений у меня не было, и далеко не факт, что потрепанная смертная плоть, в которой я оказался заключен, это выдержит. Оставался только один вопрос: что делать? Я еще не разобрался со своими возможностями. В голове крутились варианты божественных печатей, но все они были слишком масштабными. Лишить удачи торговый караван, ударить по торговле в целом городе, добавить сообразительности ворам, что возносили мне хвалу, отвести глаза разбойников и солдат от путников на тракте. И это лишь самые слабые, что приходили на ум. Хотя сейчас я бы сгорел от одной попытки их применить. Взгляд сместился в сторону фигуры, что вырвалось из осколка искры. Что-то похожее на ястреба, только сотканного из призрачной энергии. Наверное, сидел на крыше того здания, когда моя сила вошла в этот мир. Саму птицу скорее всего спалила, а жизненная сущность оказалась привязана к моей искре. Правда, процесс завершился слишком поздно, так что ему пришлось догонять. Сверкнула дуга, не такая мощная, как у старца на крыльце, но куда толще, чем нить силы презренной куртизанки, и засияла печать, которую он, рисуясь, поставил прямо в центре моей груди. На этот раз это была не просто боль, он буквально высасывал жизненные силы моей оболочки, и делал это весьма быстро. Будь он из свиты Марса, я бы, пожалуй, похвалил парня. Вот только мы были не на Парнасе и даже не в Риме, где-то далеко к востоку от него, и этот заносчивый и уродливый человечишка вытягивал именно мои жизненные силы. Через секунду я внезапно почувствовал злость, не свою, чужую. Внутри меня тоже бушевала ярость, но конкретно это шла откуда-то извне. Ястреб, призрачная птица, злилась из-за атаки на меня. Я снова глянул на ее воплощение и только сейчас увидел совсем тонкую, едва заметную нить, что была протянута между нами. Попробовал мысленно отдать ястребу команду, и тот внезапно сдвинулся со своего места. А что будет, если попробовать использовать его для нападения? Тело смертного, в котором я оказался, мелко трясло из-за оттока жизненной энергии, а конечности постепенно холодели. Поэтому долго я не раздумывал. Отдав первую команду, бросил ястреба вниз, прямо под платье девушки, а потом попробовал на момент его материализовать. Не всего, а только клюв и когти. Но этого хватило, лестницу моментально заполнил дикий визг грязной блудницы, которая бросилась в сторону. Ее спутник моментально прервал атаку и непонимающе повернулся к ней. «Ты чего? Что случилось?» Та, не прекращая визжать, с трудом закатала разорванный подол узкого платья, обнажая исцарапанные ястребом бедра. Птица неплохо поработала, щедро прошлась когтями по внутренней поверхности ног, а вон то небольшое пятно крови, что расплывалось на кружевном белье, скорее всего след от удара клювом в лобок. К этому добавлялось еще и несколько разрывов на платье. Само призрачное создание висело в воздухе, прямо над головой второго смертного. Вполне прозрачно намекало на то, что пришло время ударить и по другому противнику. В момент, когда девушка опустила голову, стараясь разглядеть свои раны, я именно так и сделал. На момент материализовавшиеся когти птицы пропахали левую щеку дерзкого смертного, и тот заорал от неожиданности. Правда, повел себя совсем иначе, прижался спиной к стене и поднял правую руку, сложив пальцы в щепоте и озираясь по сторонам. В следующее мгновение по лестнице взлетел тот самый старец, что встречал меня на крыльце, с такой скоростью, как будто был молодым Геркулесом, в его лучшие годы, когда тот еще не спился и не принялся ради забавы гонять по городу стражу. Сначала старик внимательно оглядел куртизанку, потом громко цокнул языком и повернулся к смертному, на щеке которого виднелись глубокие царапины. «Что у вас происходит, Измайлов?» Тот отреагировал далеко не сразу, продолжал водить взглядом по сторонам, ожидая повторно нападения. Зря он так, потому как меня озарила неплохая идея, после которой я немедленно включился в игру. Я поднимался по лестнице, когда увидел, как Измайлов домогается этой несчастной. Он уже порвал ей платье и лез между ног. Когда увидел меня, то сказал, что убьет, и ударил родовой печатью. Красный такой, хотел высосать жизнь, и продолжил приставать. Видите, она ему всю щеку расцарапала. А он с ней что сделал? Вы посмотрите внимательнее. Старичок громко цокнул языком и уставился на лобок куртизанки, прикрытой прозрачной тканью. Та ойкнула и поспешно опустила платье, закрываясь от чужого взгляда. А через мгновение в себя пришел смертный, что пытался прикончить мою новую оболочку. «Артур Григорьевич, он лжет. Мы целовались в коридоре, а этот смерть хотел подсмотреть, и мы его немного наказали. На этом все». Старец повернулся к парню, потом чуть сдвинулся с места, приблизившись к нему, и за какие-то доли секунды преобразился. Вместо высохшего и сгорбленного старика, рядом со мной стоял грозный и наполненный силой воин, что сверлил взглядом незадачливого смертного. «Ты, должно быть, крепко выпил, Измайлов, потому что другого объяснения твоему бреду я не вижу. Сначала один говорит, что ты напал на Ростовцеву, а теперь ты сам признаешься, что с ней целовался, с той, что уже давно обручена и обещана другому». Жалкий червяк вжался в стену и широко открытыми глазами уставился на старца, беспомощно открывая и закрывая рот. Тот же продолжил: «Так что здесь произошло, Измайлов? Попытка изнасилования, адюльтер, недопонимание, не знаю зачем, но он отчаянно пытался вытащить этого жалкого червяка из ситуации, в которой тот оказался. Хотя, если подумать, то Афеев получил только предупреждение о гулянке на третьем этаже, тогда как после вопля этой презренной распутницы, старик моментально примчался сюда, чтобы разобраться. Недопонимание, профессор, мы случайно столкнулись и увидели этого смерда». Голос Измайлова дрожал, а вот мужчина придвинулся еще чуть ближе, и пространство вокруг вдруг затопило холодом. Юноша икнул и, глянув на меня, поправился: «Студент Афеева, конечно же, он был на полу, и мы решили ему помочь. Больше ничего не было». Сверлящий его взглядом седой воин, которого тот назвал профессором, кивнул: «Значит, это один из учителей, который по какой-то причине лично меня встречал. А откуда царапины на твоей щеке и кровь в интимных местах Ростовцевой?» Парень покосился на девушку и шумно сглотнул слюну, ненадолго задумался. Видимо, понимал, что версия «что-то невидимое резануло меня по лицу» будет выглядеть не слишком убедительно. Наконец, выдал ответ: «Мы компанией отмечали успешное начало обучения, и я проиграл в карты желания. Пришлось подставить щеку под удар, профессор. Что до крови в интимных местах студентки Ростовцевой, Не имею представления, о чем идет речь. Откуда мне знать? Старец сразу же развернулся в сторону девушки, и та принялась торопливо оправдываться. Я просто неудачно села на стул. Все в полном порядке. Окричала от грусти. Такое красивое платье и теперь испорчено. Еще секунда, и с профессором произошла обратная метаморфоза. Сейчас на лестничной площадке снова стоял тот самый сухонький старичок с непонятным приспособлением на глазах. Чуть сгорбившись, отступил назад и развел руками. «Случайности случаются. Думаю, теперь вам лучше разойтись по своим комнатам». Звук отбоя уже давно прозвучал. Не стоит нарушать правила университета. Степенно заложил руки за спину и развернулся лицом к ступенькам. Но, сделав всего один шаг к ним, задержался и повернул голову ко мне. «Красная, значит, думаю, скоро мы с вами увидимся на индивидуальном занятии, Афеев». Не дав мне ответить, сразу же двинулся вниз по ступеням, а вот на лице Измайлова отразилось плохо скрываемое злорадство. Дождавшись, пока профессор спустится напролет вниз, парень тихо прошипел: «Конец тебе, Пентюх, у Корсакова каждый второй подыхает». От висящего рядом с ним призрачного ястреба до меня добралась вспышка ярости. Если я верно понял мыслеобраз, который он мне передал, птица предлагала разорвать наглецу глотку. Будь на моем месте Марс, он бы наверняка согласился. Хотя, нет, боюсь, мой яростный брат вообще не добрался до этого места. Он наверняка попытался бы убить городовых. Более того, скорее всего, благополучно провернул это и сейчас скитался бы по чужим улицам, обогренный кровью. Но я Меркурий, а значит, поступлю иначе. На твоем месте я бы задался вопросом о том, кем становятся те, кто выживает, и насколько жестоко они потом мстят своим врагам. Тот уже открыл рот, чтобы выплюнуть новую порцию слов, но мои фразы заставили его осечься. Чуть поменявшись в лице, с каким-то странным выражением уставился на меня. Я же, наконец, заставил слабую плоть двигаться и прошел мимо него в полутемный коридор. Когда уже оказался там, за спиной послышался громкий шепот Ростовцевой: «Ты совсем идиот? Не слышал, что он сказал про цвет? Афеев видел расцветку твоей печати. Понимаешь, что это значит?» С этим я, похоже, прокололся. Хотел придать дополнительного веса своим словам, но на деле лишь попал в поле зрения одного из местных учителей. Замедлив шаг, я отправил вперед призрачного ястреба. Тот промчался на несколько десятков шагов дальше и быстро вернулся, зависнув в воздухе рядом со мной. А по связывающей нас нити силы пришла мысль о том, что врага не обнаружено. Божественный спутник, возникший волей случая, такое бывало и раньше. Но если подумать, подобные ситуации можно пересчитать по пальцам одной руки. Этот же еще и успел спасти мою жизнь. Я на ходу повернул к нему голову. Стоило придумать ему имя. Только вот какое. На ум пришли пропавшие сандалии, и я сразу же определился. Будешь Сандалом. Не самое плохое имя, согласись. На мой тихий шепот ястреб никак не отреагировал, продолжив тихо двигаться рядом. А спустя пару десятков шагов я снова отправил его вперед, разведать обстановку. На этот раз там виднелось что-то вроде освещенного холла, а снова сталкиваться с людьми в мои планы никак не входило. Впрочем, там никого не оказалось. Если тут и отдыхали студенты, то шум и крики в районе лестницы заставили их разойтись. Оставалась еще одна проблема. Я не понимал, куда идти дальше. Судя по всему, смертный жил на этом этаже. Но где именно? Дверей вокруг была масса, и его комната могла оказаться за любой из них. Решение оказалось неожиданно простым, когда я в очередной раз задумался о том, как бы отыскать место, где жил бедолага Афеев. Сандал внезапно устремился вперед. Через какое-то время от него поступил сигнал узнавания, а потом ястреб вернулся и начал настойчиво передавать мысль о том, чтобы я следовал за ним. Интересно, как у него сформировалось сознание? Обрел разум за счет божественной силы, или отголоски ритуала и силы Юпитера притянули чью-то душу, запихнув ее в этот сгусток моей мощи, что обрел форму призрачной птицы? Когда я добрался до нужной двери, то внезапно обнаружил, что та заперта. К счастью, в кармане штанов нашелся ключ, и через пару секунд я оказался внутри. Переступив порог, закрыл за собой дверь и осмотрелся. Крохотная комната, половину пространства которой занимали книги. Ими был полностью забит небольшой шкаф, стоящий около правой стены, плюс целые стопки лежали на полу. Основную массу оставшегося места занимали стол и кровать с комодом. Свободным оставался только узкий проход по центру комнаты. Больше походило на жилище какого-то нищего плебея, чем на место, где жил студент. Хотя, кто знает, какие порядки у этих восточных варваров. Возможно, тут у каждого такой крохотный объем пространства для личных нужд. В конце концов, они даже нормальной одежды никогда не носили. Штаны да рубахи, ни тебе туники, ни тоги. Тело настойчиво требовало отдыха, но я решил, что для начала стоит изучить все, что находится внутри комнаты. Информация – самый ценный товар в мире, а в моем случае, она имела особенно критическое значение. Тем более сейчас мне даже не надо было ее воровать. Все, что требовалось, потратить немного времени. Отправив Сандала сторожить дверь, я принялся разгребать вещи, что лежали на столе. Тетради с записями, странное самопишущее перо, для которого не нужны чернила, десяток разнообразных книг. Ради интереса открыл одну и понял, что могу вполне свободно читать. Язык отличался, но не настолько, чтобы совсем ничего не понимать. Еще одна вещь, которая меня удивила, светильник. Металлическая конструкция стояла на углу стола и сначала показалась мне то ли странным украшением, то ли ритуальным предметом. Но стоило надавить на выпуклость в ее основании, как комнату залил неяркий свет. Как быстро выяснилось, освещение можно было легко включать и выключать, а силу этой странной установки, скорее всего, давал трос, что тянулся к стене. Находка была крайне интересная, но разобраться в ее детальном устройстве я решил чуть позже, а пока же продолжил осматриваться. В одном из ящиков стола нашлось и что-то вроде документа. Небольшая красная книжечка из плотной бумаги, внутри которой был черно-белый портрет моей оболочки и его фамилия. Василий Алферович Афеев, студент университета имени Оболенского, первый курс. Засунув документ в карман, я исследовал всю оставшуюся комнату, но больше не обнаружил ничего интересного. В комоде было немного одежды и белья, шкаф не содержал ничего кроме книг, а больше в комнате ничего, по сути, и не было. Закончив с общим исследованием, я переключился на работу с книгами. В основном здесь были учебники, но и среди них отыскалось что-то полезное, в первую очередь работы по истории и точным наукам. Мне нужно было понять, в какой стране я оказался и как стоит выстраивать свое поведение. А еще следовало изучить хотя бы терминологию мер измерения. Боюсь, в противном случае, завтра мне не избежать конфуза. Внимание одного из местных патрициев я уже и так привлек. Втянулся я быстро, поглощал информацию, страницу за страницей, укладывая ее в голове. Оторвался от чтения, только когда понял, что Сандал один за другим шлет мне тревожные сигналы, которые уже превратились в настоящий поток. Подняв голову, внезапно осознал, что за окном рассвет, уже наступило утро, а потом раздался громкий стук в дверь. «Афеев, просыпайся, следователь приехал, требует тебя к себе». Глава 4. Сначала я подавил глухое раздражение. В конце концов, этот смертный обращался не к Меркурию, а к студенту Афееву, который на фоне остальных, ничем особенным до этого момента не выделялся. Сейчас мне стоило вести себя так, как будто нахожусь в теле очередного аватара. Просто спустился на землю, чтобы развеяться и посмотреть, как живут люди. Главное не забывать, что в этот раз смерть оболочки окажется конечной для меня. Крохотный осколок искры точно ничем не поможет. Иду. Подожди секунду. Поднявшись с кровати, я потянулся и размял мышцы. Оглянулся на окно. Пожалуй, пару часов стоило отдохнуть. Слабая человеческая плоть плохо переносила высокие нагрузки. Но зато я узнал немало нового и теперь чувствовал себя куда как увереннее. Открыв дверь, я обнаружил за ней крепкого парня в форменной одежде, который с некоторым удивлением осмотрел меня. Ты не переодевался, что ли, Афеев? Какого беса? Надень уже что-то чистое и пошли. Сколько мне ждать? Молча захлопнув дверь, я остановил ястреба, что рвался выколоть наглецу глаза, а потом вспороть брюхо. После чего критично оглядел себя. Действительно, с таким внешним видом в приличном обществе лучше не показываться. В комоде нашелся комплект точно такой же форменной одежды, как у парня в коридоре. Судя по тому, что размер подошел практически идеально, он изначально принадлежал предыдущему владельцу этой оболочки. Вновь распахнув дверь, я уверенно шагнул в коридор, остановившись рядом с явившимся провожатым. Тот же заглянул внутрь комнаты и удивленно вздохнул. Снова всю ночь читал, и это после того, как тебя едва не принесли в жертву. Я промолчал, не объяснять же ему, что было необходимо немного погрузиться в реалии этого мира и понять, где именно я нахожусь. Не дождавшись моей реакции, Парень пошел по коридору, и я последовал за ним, на ходу прокручивая в голове все, что узнал за прошедшую ночь. Факт отсутствия на карте Римской империи стал для меня настоящим шоком. В этом мире Рим рухнул под натиском варваров больше, чем 1500 лет назад. И насколько я понимал, никого из нас в тот момент уже не было рядом, чтобы дать отпор рвущимся в вечный город любителям наживы. Боги в их истории вовсе не упоминались, только в качестве мифологических существ, которые якобы были придуманы самими людьми. Зато отлично прослеживалась параллель с появлением магии. Первые известные маги вышли на страницы исторических книг еще в то время, когда Рим существовал. И как я предполагал, приблизительно в тот же период пали все мои братья и сестры. Почему я так считал? Все очень просто. Для управления своей магической силой люди использовали те же самые инструменты, которые были в нашем арсенале. Божественные печати, божественный алфавит, божественное песнопение. Они позаимствовали все это, адаптировав на свой лад. Все те же самые печати, руны и словесные заклинания, три столпа магии, на которых был выстроен весь их мир. Правда, лет 500 назад что-то пошло не так. Не знаю, что сделали эти идиоты, но именно тогда появились первые пробои, дыры в пространстве, из которых лезли разнообразные чудовища. Детальной классификации я не нашел, но, возможно, моя догадка стартером была не такой уж неверной. Обычно пробой выглядел как дыра в земле, из которой карабкались монстры. Первые оказались совсем крохотными, и с появляющимся оттуда противником было легко справиться. Тогда же появились и те, кто отвечал за закрытие пробоин, связывающих этот мир с каким-то другим. Те самые хранители, о которых говорила моя последовательница. По мере того, как рос масштаб пробоев, увеличивался и авторитет хранителей. Сейчас они представляли собой влиятельных людей, с которыми считались в обществе. Еще один интересный момент: если пробой не удавалось закрыть, то он превращался в гнездо, территорию, которую полностью контролировали выбравшиеся оттуда монстры. А люди, которым не повезло на ней остаться, видоизменялись, становясь похожими на них. В таком случае, хранители лишь пытались сдержать натиск, выставляя вокруг что-то вроде барьера. При первой возможности, мне нужно было добраться до пробоя и взглянуть на все своими глазами. А еще было бы неплохо пообщаться с одним из хранителей. В идеале, вовсе допросить его. Эти люди точно должны что-то знать о судьбе богов этого мира. Правда, перед этим стоило отыскать хотя бы несколько осколков искры и усилить смертную плоть настолько, чтобы она без проблем выдержала их мощь. Идущий впереди парень снова остановился, отвечая на вопрос очередного подошедшего студента. Если изначально я посчитал, что это какой-то служащий или приятель Афиева, то теперь понимал, что ошибся. Скорее всего, неизвестный был старостой группы, где училась моя оболочка. Оттого и занимался судьбой подопечного студента. Ястреб послал мне гневный импульс и внезапно нырнул вправо, уйдя прямо в стену. Как оказалось, призрачная птица была способна на определенные самостоятельные действия. Еще мгновение, и перед глазами появилась картинка, которую, видимо, прямо сейчас наблюдали глаза Сандала. Миловидная блондинка пыталась в одиночку застегнуть корсет. Процесс, само собой, шел не очень ловко, застежки скользили в ее пальцах, из-за чего белье сползало, а грудь выпадала наружу. Но мое внимание привлекли не обнаженные прелести человеческой женщины, а лежащая на столе записка. Небольшой, я бы сказал, совсем крохотный конверт, на котором виднелась печать. Возможно, я ошибался, но единственной причиной ставить такую на послание было желание скрыть его содержание от посторонних глаз. Стоило чужому человеку вскрыть этот конверт, как бумага внутри рассыпалась бы в прах. Либо, в более изящном варианте, изменилось бы содержание текста. Я не знал, что в этом конверте и насколько он важен, но упускать случай было бы глупо. Поэтому я отдал Сандалу команду приблизиться к записке, после чего тот материализовал кончик одного когтя и вылетел вместе с ней в окно. Местом для укрытия похищенного я выбрал крону высокого дерева, что росло рядом со зданием. Сомневаюсь, что туда полезет кто-то из студентов, а вот ястреб при необходимости быстро принесет мне конверт. Спустившись на два лестничных пролета, мы снова оказались на первом этаже, где парень указал мне на дверь, что была расположена недалеко от входа. «Тебе сюда, как договоришь, иди на занятие. Первое, наверное, придется пропустить, но это не страшно. Преподаватели уже в курсе». Выпалив все это, Он сразу же умчался назад. На судьбу Афеева этому парню явно было плевать. Как только выполнил стоявшую перед ним задачу, то сразу потерял к студенту интерес. Хотя, сейчас это скорее было мне на руку. Точно лучше, чем если бы моя оболочка оказалась популярной фигурой, что постоянно находится в центре внимания. Первым я снова пустил вперед Сандала. Раз выяснилось, что он может делиться со мной увиденным, было бы глупо это не использовать. За дверью оказался небольшой, скромно обставленный кабинет. Стол, пара стульев, пустой старый шкаф и сидящий за столом мужчина, который отбивал пальцами ритм на столешнице. Перед ним лежала закрытая папка с бумагами, в которую я бы не отказался заглянуть. Но способа сделать это так, чтобы не переполошить следователя, я не видел. А открывать ее самостоятельно он не спешил. Поэтому я шагнул вперед и, открыв дверь, зашел внутрь. Мужчина сразу же поднял глаза, присматриваясь к моему лицу. Я же опустился на второй стул, что стоял с другой стороны стола, и тоже уставился на него. Тот на момент отвел глаза в сторону, после чего начал говорить. «Судебный следователь, Василий Ефрюшин, как вы понимаете, мне нужно взять у вас показания о событиях прошлой ночи». Судя по выражению лица, он ждал какого-то ответа, но я лишь молча кивнул. «Чем меньше местные услышат от меня слов, тем лучше. Не хотелось бы вызвать подозрения из-за банальной оговорки». Еще чуть подождав, мужчина продолжил. «Мы же с вами тезки, Афеев. Давайте не будем все усложнять. Рапорты городовых я уже прочитал. Только вот, мне с трудом верится, что все было именно так. Уверенные в себе сектанты, которые смогли похитить двух жертв и убить одну из них, внезапно ссорятся из-за судьбы второй. Да не просто ругаются, а затевают потасовку, в которой один из них гибнет. На тот момент в мою голову не пришло ничего лучшего. Но этот мужчина прав, версия выглядела не до конца убедительной. На городовых, которые появились на месте событий по горячим следам, она сработала. А человеку, который профессионально занимается подобными делами, само собой, показалось подозрительной. Определившись, я решил использовать старый, как мир, аргумент. Даже сразу два. Они же не только из-за меня схлестнулись. Мне вообще показалось, что это только повод был. В его глазах блеснул интерес, и Ефрюшин чуть подался ко мне. И почему же все произошло на самом деле? Я чуть подождал, сделав вид, что старательно вспоминаю недавние события. Один упомянул какую-то девушку, тот что толстый, говорил, что второй ее у него увел, или что-то в таком духе. Я, знаете, дословно все не запомнил, тогда не до того было. Короткая пауза, во время которой я старательно морщил лоб, а тот, что был поглавнее, принялся на него кричать, говорил, что толстый ему должен, и мол, пусть будет благодарен, что с него этот долг не спрашивают. По поводу девушки сказал, что она просто предпочла быть с настоящим мужчиной, а не размазнёй. Василий медленно кивнул, задумчиво глянул на папку, что лежала на столе. Видимо, прикидывал в голове достоверность свежих данных. Но даже если эта версия покажется ему не полностью убедительной, она точно лучше прежней. Женщины и деньги всегда были самыми мощными мотиваторами для мужского пола. А еще власть, которая тоже оказалась вплетена в это несложное уравнение. Потому что если посмотреть на рассказанную историю под определенным углом, то именно из-за своего социального статуса и схватилась та парочка смертных. Хотите сказать, они поспорили из-за девушки и какого-то долга, после чего один убил второго, а дальше, на самом деле споткнулся и упал так, что проломил себе голову. Я снова кивнул, а следователь продолжил. А кто тебя тогда освободил? В рапорте указано, что городовые обнаружили тебя развязанным, но ни слова о том, как именно это сделал.